шпионы за Квилони, — прошипел Троцера и схватился за кинжал. Но Конан громогласно воскликнул: «Откройте дверь, я хочу его видеть!» Вошли два стражника, ведя под руки худого человека в черном плаще с капюшоном. «Ты поклоняешься Асуре?» — спросил Конан. Прибывший кивнул, а дюжинные воины стали испуганно поглядывать на Троцера. «Пришли известия с юга», — сказал гонец. «За Лиаманом мы не сможем тебе помочь. Там наша вера не распространена. Но вот что нам удалось узнать. Вор, принявший сердце Аримана из рук Тараска, не добрался до Кордовы. Разбойники зарезали его в горах Пантантии. Их предводитель, конечно, не знал подлинной цены камня. К тому же он убегал от здешних рыцарей. Поэтому он, не торгуясь, продал драгоценность купцу из страны Кот по имени Зорат». «Ха!» — воскликнул Конан, вскочив. «И где этот Зорат?» 4 дня тому назад он вместе с группой вооруженных слуг переправился через Алиман и двинулся в направлении Арагоса. «Только идиот решится путешествовать по Зингару в такие времена», — сказал Троцера. «Воистину так, за рекой весьма неспокойно. Но Зорат человек опытный и по-своему смелый. Он торопится в Месантию, чтобы найти покупателя камня. Возможно, он кое о чем догадывается. Во всяком случае, он пошел не вдоль Патантийских гор к Аргосу, оттуда вдоль еще далеко до Месантии, но решил пересечь восточную часть Зингар прямым и кратчайшим путем». Конан грохнул кулаком по столу. «Значит, клянусь кромом, и мне судьба выбросила шестерку, коня Троцера и снаряжение наемного солдата. Зорат опередил меня, но не настолько, чтобы я не мог догнать его хотя бы на краю земли». Зуб дракона. На рассвете Конан переправился через брод на реке Алиман и двинулся по широкой торговой дороге в юго-восточном направлении. На другом берегу остался Троцера с отрядом рыцарей и алым леопардом Патантии, развивающимся на ветру. Черноволосые мужи в сверкающих доспехах в молчании глядели, как силуэт их короля понемногу исчезает вдали. Конан оседлал полученного у Троцера огромного черного скакуна. Аквилонской одежды не было на нем. Снаряжение превратило его в одного из членов международной свободной компании «Братство солдат удачи». На голове его был простой шлем без забрала, погнутый и поцарапанный. Кольца и бляхи кольчуги свидетельствовали о многочисленных схватках. С могучих плеч спадал щегольской, но рваный и заляпанный алый плащ. Король неплохо выглядел в роли наемника, познавшего все капризы фортуны. То добыча и разгул, то пустая мошна и затянутый пояс. Мало того, что он хорошо выглядел в этой роли, он в ней и чувствовал себя хорошо. Воспоминания оживили в его душе картины буйных, безумных и прекрасных дней, когда он еще не помышлял о троне, и как бродяга-наемник пил, искал приключений и стычек, не задумываясь о завтрашнем дне и не мечтая ни о чем, кроме доброго пива, алых губок и острого меча, чтобы размахивать им на полях битв его мира. Он ехал по неспокойной стране. Конных отрядов, патрулировавших обычно реку на случай патантийского вторжения, не было видно. Гражданская война оголила границу. Длинная белая дорога тянулась от горизонта до горизонта, и по ней не двигались ни караваны верблюдов, ни грохочущие телеги, ни стада скота, только редкие группы всадников, остролицых мужей с решительными взорами. Они держали их вместе и ехали на стороже. Обычно они внимательно оглядывали Конана, но не задерживались, потому что вид одинокого ездока навевал мысли не о богатой добыче, а о тяжких ударах. Опустошенные деревни лежали в развалинах, поля и луга заросли бурьяном. Лишь самые смелые навещали этот край, а местный люд разбежался и поредел во время внутренних войн и набегов из-за реки. В мирные времена на дороге было полно торговцев, направлявшихся в Месантию и Аргос или обратно. Сейчас они предпочитали более длинную, но менее опасную дорогу на восток через Пантантию, которая поворачивала потом на юг к Аргосу. Только отчаянной смелости человек мог рискнуть своей жизнью и товаром, выбрав Зингарскую дорогу.